«Да чего же у тебя рожа довольная?» – недовольно проворчал Сарт. «Так бы и треснул». Оба ученика стояли у дверей, которые вели на специальную церемониальную площадку. За ней их уже поджидали профессора стихийного, боевого и артефакторного факультетов. К ним присоединился и сам ректор. «Есть причины», – осторожно произнес Юринай. «Что, добрался до этой Сутко?» «Нет, даже не видел ее». «Что, опять Бойко?» «Да, только теперь без ритуалов», — улыбнулся Юринай. «Да ладно? А тогда?» «Не было никакого ритуала. Она меня тупо затащила в постель, под предлогом ритуала. Даже артефактов натащила для правдоподобности». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Сарт. «Да она тебя вокруг пальца, как щенка». «Все, что не делается, все к лучшему», — успел произнести Юринай. В этот момент двери распахнулись, и оба ученика предстали перед комиссией.